изданный этнографом-любителем Джоном Нейхартом. Отчасти на основе этого сборника Марк Л. Смит вместе с Алехандро Гонсалесом Иньярриту и писали сценарий «Выжившего». Хотя вообще-то у фильма несколько источников. Прежде всего, конечно, одноименный роман авторства Майкла Панке, известного адвоката, специализирующегося на международном торговом праве. Панке заинтересовался судьбой Гласса совершенно случайно. В конце 90-х он летел с детьми на каникулы и зачитался школьным учебником истории, главой про жителей приграничья, осваивавших бескрайние северные просторы будущей Америки. Несколько лет Панке писал книгу исключительно по утрам, перед судебными заседаниями. В 2002-м «Выживший», роман о месте, наконец-то был опубликован, но не имел успеха. Однако еще в 2001-м сценарист и продюсер Акива Голдсман купил у Панке права на рукопись и предложил взяться за экранизацию Паку Чханвуку, планировавшему неожиданным образом взять на роль Гласса Сэмюэля Л. Джексона. Голдсман не смог найти финансирование, и проект заморозили до лучших времен. В 2010-м «Выжившим» занялся рекламный магнат и глава компании Anonymous Content Стив Голин, продюсировавший, среди прочего, игру Финчера и «Быть Джоном Малковичем» Спайка Джонзи. Он, в свою очередь, привлек в качестве режиссера австралийца Джона Хилкоута, прославившегося адаптацией «Дороги» Кормака Маккарти. Хилкоут считал, что Гласс во что бы то ни стало должен играть Кристиан Бейл, известный любитель экстрима, регулярно набирающий и скидывающий вес ради портретирования самых неожиданных персонажей. Но и с этим составом дело не заладилось. Хилкоута сменил француз Жан-Франсуа Рише, только что отметившийся масштабной экранизацией мемуаров врага государства номер один Жака Месрина.